Глава 6. Прошли, Оливия. Возле причала пассажирского лайнера было довольно оживленно. Десятки людей стремились побыстрее покинуть космическую базу и вернуться на родной любимый Алан. Кого здесь только не встретишь. Ученые, проработавшие целый год на Тосконе, офицеры, получившие долгожданный отпуск, и репортеры со свежей информацией об освоении древней планеты. Чуть в стороне стояли бизнесмены и промышленники. Они прилетали лично убедиться в восстановлении заводов на Оливии. В конце концов, в бездонную бочку инвестиций уходили не только государственные, но и их личные деньги. До старта судна оставалось меньше 30 минут, а двое людей по-прежнему сидели на мягком диване в зале ожидания. Не глядя друг на друга, они изредка перебрасывались короткими репликами. Со стороны мужчина и женщина казались абсолютно чужими. Даже сумасшедший не предположил бы, что эта пара является мужем и женой. «Ты не летишь?» — с дрожью в голосе спросил Кейт. «Нет», — чуть раздраженно, но вежливо ответила Олис. «Я говорила тебе 10 раз и могу повторить еще. У меня есть неотложные дела на станции. Не беспокойся, на Оливию я не вернусь». «Ты подумала, что скажут о твоем решении окружающие? Слухов не удастся избежать. У нас слишком много недоброжелателей». Релаун особенно подчеркнул слово «нас». Всем своим видом он показывал, враги есть только у его жены. Впрочем, так, наверное, и было. Хотя многие и завидовали карьере и успехам самого Кейта, все знали о его гениальности и одержимости. Ради достижения цели в науке аланец поставил бы на кон и собственную жизнь. Сейчас решалась судьба семьи Релауна. Разобраться с этой проблемой мужчина не мог. «Слухи?» — иронично переспросила жена. «Когда они тебя интересовали?» «Заткнуть рот мелкому журналисту из желтой прессы большого труда не составит, а шел болтать лишнего не будет». «Видимо, меня предали даже друзья», — с горечью сказал ученый. Кейт встал с дивана и не спеша поплелся к двери переходного отсека. Его фигура удивительным образом сгорбилась. От некогда привлекательной респектабельности не осталось и следа. Подобные перепады в настроении и внешнем виде мужа всегда поражали Кроу. Иногда он казался восхитительно красивым, умным, уверенным в себе, но уже через час превращался в жалкую дряхлую развалину. Когда у него что-то не получалось на работе, на беднягу было страшно смотреть. Однако стоило в мозгу проскочить светлой мысли, и активность, энтузиазм буквально обрушивались на окружающих. О подобных метаморфозах знали все друзья Релауна и на моменты депрессии старались внимания не обращать. Олис приходилось гораздо сложнее. Она не выносила слабых мужчин. Вот и сейчас жалость к Кейту перемешивалась с откровенным презрением. Женщина не сделала ни единого шага навстречу. Наверное, просто потому, что не любила его. Ее интересовал лишь Олис Храбров. Увидеть Русича госпожа Релаун не имела возможности, но твердо знала, земляне обязательно проявят себя. Вряд ли мятежники появились в Фолсе только для убийства Канна. Ради мести наемники так рисковать не станут. Значит, в ближайшее время должно произойти какое-то важное событие. Именно его и хотела дождаться Олис. Накануне между супругами произошел серьезный и относительно откровенный разговор. К счастью, повторного всплеска эмоций удалось избежать, и этому способствовало присутствие Броса. К удивлению Кейта, жена настояла на том, чтобы Шол стал свидетелем выяснения отношений. То ли она опасалась бурной сцены, то ли другу известно гораздо больше, чем мужу. Ученый терялся в догадках. «Я хочу знать, насколько серьезна была твоя связь с дикарем», — начал Релаун. «Как объяснить столь странную реакцию в ресторане? Это разрыв нашего брака?» «Зачем же так резко?» — вмешался Брос. «Спокойно, Шол», — остановила Аланца Кроул. На ее губах застыла снисходительная улыбка. Любая другая женщина пыталась бы плакать, возражать, лгать, наконец, но только не Олис. Она не боялась ни угроз, ни оскорблений, ни скандалов. Госпожа Релаун находилась на самой вершине иерархической лестницы Алана. Однако женщина представляла и дно общества, на которое может упасть. Подобная судьба ее не пугала. Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, она улетит на Тоскону, и тогда их с Олисом никто не разлучит. В том, что ей удастся найти Русича, Олис не сомневалась. Своих друзей Аланка знала превосходно. «Во-первых, Храбров не дикарь», — бесстрастно возразила госпожа Релаун. «Уровень интеллекта у него выше среднего по Алану. Программа воскрешения сбоев не давала. Во-вторых, я не позволю относиться к Олису как к животному. Он спас мне жизнь, буквально вырвал из лап слипа. Землянин рисковал собой. Ты способен на такой поступок?» После небольшой паузы женщина с сарказмом продолжила. «Ты спрашиваешь, как далеко мы зашли? Отвечаю, между нами ничего не было, и тебе это прекрасно известно. Что же касается моих чувств, то речь идет о дружбе в самом высоком понимании. Я не могу бросить на произвол судьбы людей, которым обязана своим положением. Мои долги еще не оплачены». «Сумасшествие!» — воскликнул Кейт. «О каких долгах идет речь? Они варвары! Пусть радуются, что советник Делонт вытащил их из могилы. А твои взаимоотношения с наемниками вряд ли будут одобрены великим координатором». «В нашу ссору прошу правителя не вмешивать», — гневно произнесла Кроул. «Свою ревность оставь при себе». «Шел, ты только послушай ее», — обратился к товарищу ученый. «Она даже не задумывается о последствиях подобных поступков. В высшем свете на Релаунов будут смотреть, как на идиотов». «Я не знаю, что сказать», — развел руками Брос. «Олис, подумай хотя бы о браке», — растерянно вымолвил Кейт. «Неужели наш союз был обычной сделкой?» «Боюсь, это так», — неожиданно сказал товарищ. «Вы заключили очень выгодный договор. Ты получил красивую обольстительную жену и зависть всех холостых мужчин Алана. Тщеславие — один из твоих главных пороков. Олис спаслась от домогательств Стила Стоуна и нравоучений родителей. О любви речь даже не шла. Холодный и трезвый расчет». «Это ложь!» — истерично выкрикнул Релаун. «Вы сговорились! Я люблю ее!» «Ты любишь только свою работу», — вмешалась в спор женщина. «Мои интересы и желания тебя никогда не волновали. Мерзавец Стоун давно распускал слухи о связях твоей жены с наемниками. Ему никто не поверил. Ты же сейчас устроил дикую сцену. Отдельные факты моей биографии стали открытием для тебя. А все почему? Лаборатории университета заменили моему мужу родной дом. Я могла бы завести десятки любовников, но зачем?» Надо отдать должное Кейту. Несмотря на сложный характер, склонный к депрессии и взрывам, он умел владеть собой. Удар был слишком силен, но изменить ничего нельзя. Пожалуй, Релаун действительно не испытывал Колис глубоких чувств. Его раздражало ее вызывающее поведение. Аланец почти никогда не спорил с супругой. Когда ему говорили, что Кроул тверда как алмаз и идет к цели не сворачивая, Кейт лишь смеялся. Для него она тихая, скромная, нежная женщина. И вот впервые мужчине довелось столкнуться с Олис лоб в лоб. Только теперь Релаун понял, почему многие боятся вставать на пути его жены. Непреодолимых преград для нее не существовало. «И что же мы будем делать?» — спросил Кейт. «Я бы посоветовал ничего», — произнес Брос. «Живите, как и прежде. О скандале никто ничего не узнает. Генерал Возен и офицеры вряд ли обратили внимание на бред наемника, а на Алане о нем и не вспомнят. Все точки расставлены. Официально брак существует, реально он фикция. Занимайтесь каждой своей работой». Об интимной стороне вопроса Шол тактично промолчал. Пусть Релауны сами разбираются с этой проблемой. Разговор был закончен, и уже через несколько часов на космической базе Полис объявила, что не летит во Фланкию. Кейт попытался возражать, делал робкие попытки к примирению, но наткнулся на холодный и однозначный отказ. Корабль плавно отошел от станции, запустил стартовые двигатели и начал быстро удаляться. На смотровом экране отчетливо виднелось пламя, вырывающееся из дюз судна. К исходу дня лайнер прибудет на орбиту Алана. Без всякого сожаления женщина обернулась и быстро зашагала в свою комнату. Скоро ей принесут отчеты за последние 4 года. Олис хотела знать подробности бегства и спасения мятежного отряда землян. Сейчас только это интересовало Кроул. Каждый раз, когда она видела имя Олиса в документах, ее пронизывала радостная дрожь. Тот взгляд в прибое Олис никогда не забудет. Отряд просачивался в Фолс вдоль самого побережья. День подходил к концу, и в квартале переселенцев было особенно многолюдно. Нищие и грузчики недавно вернулись с заработков. Первым делом они отправились в дешевые кабаки. Среди палаток и домов то и дело раздавались нечленораздельные пьяные песни. В такой обстановке посты и патрули аланцев явно теряли бдительность. Уследить за одновременно перемещающимися сотнями бродяг абсолютно невозможно. Минуя скрытые дозоры, воины без больших усилий проникли в город. Одежда наемников могла привлечь внимание часовых, и потому группа быстро укрылась в заброшенном многоэтажном доме. После непродолжительных расспросов Олису и Тина удалось найти Шола. Оливиец с лукавой усмешкой рассматривал форму путешественников. Даже в изрядно поношенном виде она указывала на их принадлежность к землянам. «Теперь многое становится понятным», — вымолвил бродяга. «Значит, слухи о бегстве наемников из армии Алана оказались верны? Не знаю, зачем вы пришли в Фолс, но шума наделали немало. 3 декады полиция города и пехотинцы проверяли наш район. Убийство офицера охраны командующего не шутка. В квартале наверняка остались шпионы, которые сразу сообщат о появлении чужаков». «Мы здесь долго не задержимся», — ответил самурай. «Нам нужна лишь одежда, чтобы добраться до другого места. Там отряд будет в безопасности». «С этой задачей я справлюсь», — улыбнулся Шол. «Сколько человек надо одеть?» Чуть подумав, Аята сказал. 6. Вещи на двоих подбери покрупнее. Парни слишком здоровые». «Ждите меня через час», — произнес тосконец и растворился в темноте коридора. Сразу чувствовалось, нищий не так прост, как кажется. Он слишком хорошо ориентируется в местных условиях. В рамках города его возможности почти беспредельны. Пока Шол их не подводил, и воины доверяли оливийцу. Тем не менее, земляне заняли круговую оборону и вели тщательное наблюдение за обстановкой в квартале. В случае нападения выбраться из Фолса будет трудно, но и аланцам победа достанется дорогой ценой. Ожидание всегда томительно. Минуты тянутся как часы, и кажется, что назначенное время не настанет никогда. Но вот в проеме появилась знакомая фигура. За спиной у бродяги находился большой мешок. Скинув его на пол, тосконец устало проговорил. «Я бегал пол района в поисках этого барахла. Думаю, подойдет». На переодевание потребовалось 1/4 часа. До наступления ночи оставалось совсем чуть-чуть, и друзья спешили. С Шолом, как обычно, рассчитались золотом. Когда Сириус окончательно скрылся за горизонтом, отряд двинулся в путь. Чтобы не привлекать к себе внимания, воины разделились на 3 группы, у каждой свой проводник. Кварталы уже почти опустели, и приходилось пробираться по темным переулкам. К счастью, обошлось без приключений. Олис издали увидел знакомую вывеску «Торговые операции Сфина» и уверенно зашагал к воротам. Возле входа дежурил невысокий коренастый человек. По внешнему виду грузчик, однако в нем чувствовалась недюжинная сила и опыт бойца. «Нам нужен хозяин», — негромко проговорил Русич. «Уже поздно», — равнодушно ответил охранник. «Приходите утром». Оливийца ничуть не смущало, что незнакомцев было четверо. Он знал себе цену, а в крайнем случае товарищи обязательно придут на помощь. Правила в организации Сфина очень суровые. В случае нападения на одного из его людей, обидчика ждала неминуемая расплата. Нанесенных обид морсвилцы не забывали. «Мы его старые друзья», — вежливо, но настойчиво сказал Храбров. «Поверь, хозяин будет рад встрече». Тосконец раздумывал несколько секунд, а затем скрылся за прочной металлической дверью. Пост возле ворот сразу занял охранник, похожий на предыдущего, как две капли воды. Спустя пару минут в проеме появился толстяк. Он крепко пожал землянам руки и отчетливо, не прячась, вымолвил. «Я вас заждался. Прошло ведь почти 3 месяца. После того, как Колесь свел счеты с Канном, в голову лезла разная чепуха. Будь на моем месте кто-нибудь другой, давно бы уехал, но я знаю, с кем имею дело. Уговор есть уговор. Раз обещали, значит, придете». «Само собой», — кивнул головой Русич. «Без твоей помощи нам не обойтись. А задержка получилась вынужденной. На группу Декриньяна совершили нападение бандиты». «Надеюсь, Жак жив?» — с волнением спросил Сфин. «Маркиз уцелел, а вот Дойл погиб», — ответил Храбров. «Бедный Манута», — искренне посочувствовал оливиец. «Он был еще так молод. Помните, как Дойл впервые появился в Морсвилле? Поднялся настоящий переполох. Все посчитали его представителем нового вида мутантов». «Те времена в далеком прошлом», — грустно произнес подошедший Тина. «А теперь останки бедняги похоронены возле маленького города Центральной Оливии. Каждому свое. Мир его праху», — прошептал толстяк и побрел к своей конторе. Следом за тосконцем двинулись и воины света. План захвата судна был давно скорректирован. Многое зависело от хозяина торговой фирмы и расторопности похитителей. Путешественники остановились возле ворот огромного каменного склада. Словно из-под земли появился Ласк. Он проводил отряд в просторное удобное помещение. Их действительно ждали. Возле стены лежали 12 мягких матрасов, к сожалению, один уже не понадобится. В центре склада стоял длинный пластиковый стол, а возле него находились деревянные скамьи. «Сейчас принесут ужин», — сказал помощник Сфина. «Можете размещаться. Здесь вы в полной безопасности. Наша охрана надежна и бдительна». Воины сложили в углу рюкзаки и поменяли грязные балахоны на привычную одежду. Вскоре группа приобрела нормальный вид. Лишь оружие всегда находилось под рукой. Рефлекс, выработанный годами, и от которого просто так не избавишься. Через 10 минут оливийцы накрыли стол. Жареное мясо, рыбные блюда, свежие овощи и фрукты, превосходный мягкий хлеб и легкое кисловатое вино. Люди изрядно проголодались и с жадностью набросились на угощение. Охота и собирательство в лесу не позволяли путешественникам питаться досыта. Сегодня они по-настоящему пировали. «Как видите, я готовился к вашему приходу», — с добродушной улыбкой вымолвил толстяк. «Мой долг очень велик, и его надо платить». «Мы тоже не с пустыми руками», — ответил Храбров и протянул тосконцу атлас материка и карту Кайнца. «Здесь обозначено местоположение всех городов Центральной Оливии. Ошибки, конечно, есть, но погрешность невелика». Сфин бережно взял документы и стал внимательно их рассматривать. На его лице появилась довольная, чуть злорадная усмешка. «Теперь мне не страшны никакие конкуренты», — произнес морсвилец. «Я буду опережать конкурентов на шаг на 2. А если умело использовать ваши имена, то бизнес вообще пойдет как по маслу». «Наглец!» — не удержался от возгласа Стюарт. «Нигде не пропадет». «Однако помни, карты не должны попасть в руки аланцев», — добавил самурай. «Особенно это касается Аусвилла. Мы обещали местным жителям хранить тайну города». «О чем речь?» – проговорил тосконец. «Мне понадобится время для копирования, но утром я верну». «Не надо», – махнул рукой Аята. «Они нам больше не пригодятся. Отряд покидает Оливию навсегда. Наша миссия завершена». «Понятно», – кивнул головой толстяк. «Я приготовил все необходимое. Приступать к операции можете когда угодно. Мои люди тщательно осмотрели порт, побеседовали с опытными моряками. Лучше корабля, чем решительный, не найти. Судно невелико по размерам, быстроходно, маневренно, имеет несложное управление». «Тогда задерживаться мы не будем», — вымолвил Русич. «Каждый день пребывания группы в Фолсе увеличивает риск провала. Даже при самых строгих мерах конспирации утечка информации неизбежна. В службе безопасности Алана работают далеко не болваны. Нападение совершим завтра утром». «Так сразу?» — удивленно воскликнул оливиец. «А чего тянуть?» — весело вставил Сатан. «Сидеть на одном месте скучно, тянет к переменам.